кто обеспечивает им хороший мясной обед. Ладно, забудем о беззащитных животных. Сколько же вооруженных мужчин ты окружила и отправила на тот свет, перерезав им глотки? Фу, поморщилась она. Ни одного, но тогда, черт возьми, почему ты считаешь себя пригодной для таких операций? Оставайся здесь. Если они выкопают машину и поедут дальше, жди меня, и я вернусь. Но если фары погаснут, а потом зажгутся 5 секунд спустя, беги туда сама. Мне может понадобиться твоя помощь. Так что не мешкай. Ладно, Мэтт, сказала она со вздохом. Только будь осторожнее. Конечно, сказал я. Их всего-навсего 5. Придется быть осторожным. Глава 20. Вообще-то у меня не было намерений атаковать 5 мафиози прямо в лоб. Нам не платят за героизм, по крайней мере, не платят за глупый героизм. Я рассчитывал на то, что они все же разделятся, что облегчит мою задачу. Когда я приблизился настолько, что мог слышать их голоса, то понял, чем они занимаются. Если Крайслер действительно всерьез застрял, то их дальнейшие действия выглядели вполне логичными. Он закопался в песке высохшего русла речушки до самого кузова. Такое случалось с мастерами езды по асфальту и в Мексике, и в других местах. Жизнь их ничему не учит. Когда машина попадает в песчаную ловушку, они начинают запускать мотор на полную мощность, колеса бешено вращаются, и машина закапывается уже окончательно. Тиллери отдавал последние инструкции 2 типам, которых я не знал, хотя вполне мог предположить их существование. Джейк ведь признал, что был не один, когда наблюдал, как я предаю погребению тело Беверли Блейн. «Вы, ребята, крепкие, так что оставайтесь здесь и вытаскивайте машину», — распоряжался Тиллери. «Подсуньте под колеса что-нибудь, вытащите ее на берег, разверните в ту сторону, откуда мы приехали. Когда услышите стрельбу, а вы услышите ее очень скоро, до побережья отсюда 2 мили, не больше, включите фары и мотор, чтобы мы знали, куда возвращаться, и не сбились с дороги. Выходите из машины и прикройте нас, если того потребует обстоятельства. Окей, Джейк, бери винтовку, а я возьму автомат». «Я возьму автомат», — услышал я голос Сапио. «Хорошо, мистер Сапио». «Ну ладно, пошли». «Пошли». «Пошли, Джейк. Мистер Сапио считает, что уже пора». Я спрятался под кустом, судя по колючкам, это был мескитовый куст, и смотрел, как 3 тени двинулись на юго-запад. В руках у Джейка была винтовка с каким-то большим приспособлением, то ли перископом, то ли прибором ночного видения. Наверняка сказать было трудно. В руках у Сапио был старый знакомый, автомат Томпсона с круглым магазином. Даже в темноте его было отлично видно. Что ж, это испытанное, надежное оружие, несмотря на все новейшие разновидности автоматов. К тому же у него есть одно преимущество. Круглый магазин вмещает патронов куда больше, чем новейшие образцы с их короткими обоймами, и потому позволяет без перерыва поливать свинцом живые мишени. Я лежал в укрытии, пока 3 тени не растаяли в темноте. Затем я выждал, пока 2 оставшихся у машины стали ломать сучья и подкладывать их под колеса. С какой стати мне потом делать эту работу за них? Когда же большая машина была вроде бы в состоянии выбраться из ловушки, на сцену вышел я. Правда, у меня возникла проблема с преодолением препятствий. Возле моего укрытия берег был обрывистым, и мне пришлось прокрасться чуть дальше по руслу, чтобы появиться бесшумно, не обрушивая горы песка. Впрочем, 2 не ожидали подвоха. Я застал их врасплох именно так, как хотел. 1 орудовал домкратом, 2 был с охапкой хвороста, который собирался подложить под приподнятое колесо.